Глава 8. Мужа, преступившего закон, следует судить согласно мотивам его преступления, ибо между черным и белым есть бесчисленное множество оттенков серого. Но женщина, способная на прегрешение, никогда не сможет искупить свою вину. Единственное наказание для нее — смерть. Аналекты Джу Юаня, 889 год. Взгляды всех солдат были обращены на меня, когда я шла под конвоем двух стражников. Щеки мои горели от стыда и паники. Решительность сошла на нет, и теперь в ожидании наказания меня накрыло волной тошнотворного страха. Меня отвели в сарай на окраине лагеря, связали руки и подняли их над головой, перекинув веревку через брус на потолке. Каким-то образом, несмотря на волнение и неудобства, я умудрилась не то заснуть, не то впасть в спасительное забытье. И снились мне уже знакомые пустынные поля и холмы, где не было ничего, кроме слабых, то мерцающих, то затухающих вдалеке огоньков. Такие сны я видела и в детстве, а когда рассказала о них матери, она ответила, что мне снился мир духов. Я удивлялась, ведь никаких духов там не заметила, но она загадочно шептала, что у меня просто не было ключа к этому миру. Мои глаза округлялись в предвкушении какой-то тайны, которую мама может раскрыть сию секунду, но она вдруг начинала смеяться, а я обиженно надувала губы. Мне казалось, что надо мной попросту потешаются, а еще мама частенько давала несбыточные обещания. «Я всегда буду с тобой, Мэйлин», — говорила она, и не сдержала своего слова. Иногда она произносила нечто такое, что лишало присутствующих дара речи. К примеру, как-то раз мама заявила: «Мужчины меня никогда не интересовали». Дядюшка Джоу сильно смутился, услышав это, а мама задумчиво добавила: «Как личности». Казалось, что мама умело играла с собеседником, как кошка с клубком. Она видела меня насквозь и даже будто бы могла прочесть все мои мысли. Обманывать она тоже умела, но делала это совсем не так, как мы, когда пытались утаить правду. Просто ее восприятие реальности было настолько спутанным и перевернутым с ног на голову, что в ее слова невольно вплеталась и ложь. Внезапно снаружи послышался шум, и я встрепенулась, сбросив оцепенение. Дверь сарая открылась, и я была почти уверена, что увижу лейтенанта Фана, но это оказался принц Лю. Мы снова остались вдвоем, как вчера на рынке в районе Вэньси. Вот только в этот раз он не знал, кто я на самом деле. Его холодный взгляд скользнул по моим связанным рукам, по кровоподтекам и засохшей грязи на лице. Если он и узнал меня, то вида не подал. И тут мой взгляд упал на потрескавшийся кожаный хлыст в его руке. Вся кровь мгновенно отхлынула от лица. Принц Лю не произнес ни слова. В сарае было так тихо, что я отчетливо слышала ржание лошадей, привязанных снаружи. Мужчина сделал шаг ко мне, и в тусклом свете фонаря оказалось, что его губы приобрели неправдоподобно пурпурный оттенок, а волосы блестели, словно свеженанесенные чернила. Красоту этого мужчины невозможно было испортить. Однако от меня не укрылись тени под глазами, свидетельствовавшие о его усталости. Оказалось, что пока я разглядывала своего командира, он тоже не тратил времени зря, а внимательно вглядывался в мое лицо. «Где браслет?» — строго спросил он. «Что?» «Куда ты спрятал браслет, принадлежащий лейтенанту?» «Я сказал правду, господин. Он потерялся?» — ответила я, но невольно отвела взгляд. Принц Лю сцепил зубы и резко отступил в сторону, оказавшись за моей спиной. Я больше не видела его, но всем телом ощущала его присутствие. Первый удар обрушился на меня неожиданно. Я лишь уловила едва слышный свист рассекаемого воздуха, а затем сделала судорожный вдох, задыхаясь скорее от потрясения, чем от боли. Не прошло и нескольких секунд, как я получила второй удар, а следом и третий. Теперь от мучительной боли я больше не могла сделать ни вдоха. Но я не в первый раз сталкивалась с ней. Отец частенько бил меня, а однажды я даже свалилась с крыши и сломала лодыжку. Но та боль не шла ни в какое сравнение с той, что я испытывала сейчас. В этот раз меня били методично, выверяя каждое движение, и от этого все происходящее казалось особенно бесчеловечным. Я чувствовала себя загнанным в ловушку животным, связанным и беспомощным. Неожиданно мелькнула мысль. Неужели то, что происходило сейчас, станет самым запоминающимся событием в моей жизни? И вдруг меня осенило. А ведь они так и не узнали мой секрет. Промелькнула спасительная мысль, пока я силой сжимала зубы, чтобы не закричать. Я смогла сберечь свою тайну, и именно в этом крылась моя сила. Я все еще была свободна. И лишь это осознание придавало мне сил. Получив самый первый удар, я сцепила зубы, едва дышала, но заставила себя не произносить ни звука, даже когда удары обрушивались на мою спину один за другим, не позволяя опомниться. Я понимала, что принц Лю лишь исполняет то, что должен, следует правилам. Он не жалел меня, но и не бил в полную силу. Но я все равно ненавидела его затворившуюся здесь жестокость. Тем не менее, то преступление, за которое меня наказывали, не было на моей совести. Мои прегрешения были куда хуже. Время словно замерло. Далеко не сразу я осознала, что удары прекратились. Принц Лю протирал хлыст, раздосадованно нахмурившись. Вчера он казался мне беззаботным, озорным мальчишкой, но сегодня передо мной предстал принц во всей красе, недостижимый, суровый, опасный. «Надеюсь, ты усвоил урок», — наконец произнес он. «Здесь действуют иные порядки, а не те, к которым ты привык». И снова молчание. Однако его голос показался мне чуть более живым, словно сквозь непроницаемую маску все же пробились эмоции. Хотелось бы мне знать, почему с ним случилась такая перемена. А между тем он продолжил. «Но твое наказание на этом не заканчивается. Следующие 24 часа ты проведешь здесь, в одиночестве. Тебя освободят только, когда я вернусь». Дверь за ним захлопнулась, и я с ужасом осознала, что он не отвязал меня. А это значило, что все мои мучения только начинались. Несколько часов спустя дверь резко распахнулась, а я испуганно вздрогнула. Утренние лучи мгновенно проникли в сарай, который стал моей одиночной камерой. Если сейчас полдень, то меня еще не должны были выпустить. Но что тогда случилось? Я сощурилась от яркого света, пытаясь разглядеть нежданного посетителя. Но стоило ему заговорить, как я тут же поняла, что это принц Лю. «Твой друг нашел пропавший браслет». Он перерезал веревки, и я не удержалась на ослабевших ногах, а села на пол, чувствуя нестерпимую боль в каждой части тела. Принц Лю же повел себя неожиданно. Он присел рядом со мной и тихо сказал: «Тебе нужно в лазарет. Давай-ка я посмотрю, сильно ли». Не дослушав, я шарахнулась в сторону, чувствуя нарастающую панику. Он всего лишь хотел посмотреть, что стало с моей спиной и плечами, но я не могла этого допустить. Принц Лю будто окаменел. Заметив выражение моего лица, он, безусловно, понял, что мной овладел нешуточный страх. Он медленно отодвинулся, а затем поднялся на ноги. «Твой друг сообщил, что обнаружил браслет около походной кухни. Предположил, что ты случайно выронил его, если он вообще у тебя был». «Он что-то заподозрил», — в панике подумала я и пролепетала. «Что вы имеете в виду, командир?» Сложно было не заметить, что принц Лю был чем-то недоволен. Он хмуро посмотрел на меня и процедил. «Если цепляешь мишень на спину, то будь готов выдержать и выстрел, который будет совершен по ней». Он быстро вышел за дверь, а я кое-как сделала судорожный вдох. Всего лишь за один день мне удалось навлечь на себя гнев не только лейтенанта моего взвода, но и командира роты. Не прошло и пары секунд, как в сарай вбежал воробей. Скорее всего, он подслушивал снаружи, выжидая подходящий момент. «Жень!» — неожиданно улыбнулся он, хотя вид я имела весьма плачевный. «Так я и думал, что наш командир — человек с добрым сердцем. Он ведь даже не велел раздеть тебя перед поркой. Повезло!» Я в ужасе выпучила глаза. «Погоди! То есть обычно...» «Твои шрамы — ерунда по сравнению с моими!» — кивнул он. «Если на твоей спине вообще останется хоть один след». Я медленно потащилась к двери, а воробей торопливо предупредил. «Сомневаюсь, что наш обожаемый лейтенант позволит тебе пропустить тренировку. Знаю, но я и не собираюсь отлынивать». Ночью, окруженная холодом, мраком и тишиной, я вдруг осознала, что хочу не просто выжить. Я хотела доказать, что чего-то стою. Жаждала этого. Что там говорили? Командир отделения будет выбран из лучших солдат? Значит, я стану лучшим. Мне нужно многое успеть до конца весны. Но я докажу всем, что здесь мое место, что я лучше остальных. Воробей явно был впечатлен моими словами. Не скажу, что ты многое пропустил. Мы как раз приступили к стрельбе из лука. Я ускорила шаг, когда мы добрались до поляны, взволнованно размышляя над тем, что сказал приятель. Ранее мне не приходилось держать в руках лук. «Кстати, Жень!» — окликнул меня воробей, нервно почесывая шею. «Спасибо тебе. Ну, ты понял». Наверняка он подумал, что я решила взять его вину на себя. Что ж, пусть так и считает. Я уж точно не собиралась переубеждать его. «Умница!» — промурлыкал вкрадчивый голос в моей голове. Я споткнулась, чувствуя, как по телу разливается липкий страх. Кулон на моей груди вибрировал в такт с таинственным голосом. «Скоро увидимся».